Я отказываюсь описывать последовавшую сцену. Во-первых, раздался неистовый аплодисмент. Аплодировали не все, какая-нибудь пятая доля зала, но аплодировали неистово. Вся остальная публика хлынула к выходу. Но так как аплодировавшая часть публики все теснилась вперед к эстраде, то и произошло всеобщее замешательство. Дамы вскрикивали, некоторые девицы заплакали и просились домой. Лембке, стоя у своего места, дико и часто озирался кругом. Юлия Михайловна совсем потерялась. В первый раз во время своего у нас поприща. Что же до Степана Трофимовича, то в первое мгновение он, казалось, буквально был раздавлен словами семинариста, но вдруг поднял обе руки, как бы распростирая их над публикой, и завопил. «Отрясаю прах ног моих и проклинаю! Конец! Конец!» И, повернувшись, он побежал за кулисы, махая и грозя руками. «Он оскорбил общество! Верховенского!» — заревели неистовые. Хотели даже броситься за ним в погоню. Унять было невозможно, по крайней мере, в ту минуту. И вдруг окончательная катастрофа, как бомба, разразилась над собранием и треснула среди его третий чтец. Тот маньяк, который все махал кулаком за кулисами, вдруг выбежал на сцену. Вид его был совсем сумасшедший, с широкой торжествующей улыбкой, полной безмерной самоуверенности, осматривал он взволнованную залу и, казалось, сам был рад беспорядку. Его немало не смущало, что ему придется читать в такой суматохе, напротив, видимо, радовало. Это было так очевидно, что сразу обратило на себя внимание. «Это еще что?» — раздались вопросы. «Это еще кто?» «Тссс! Что он хочет сказать?»